Глава третья. Человек добр. В замке Эрминанвиль поселилась стража, состоявшая из 10 солдат Национальной гвардии во главе с начальником отряда капралом Гропеном. Согласно приказу, солдаты не спускали глаз неблагонадежного гражданина. Даже когда Жарден спал, кто-либо из солдат дежурил в комнате, даже в туалет отправиться ему не разрешалось без сопровождающего. А вообще-то говоря, солдаты были славными малыми. Они осведомлялись о самочувствии Жерардена, делились с ним мнением о погоде и не обижались, если он отвечал односложно или не отвечал вовсе. Ему было запрещено с кем-либо встречаться, писать или получать письма, но по садам гулять разрешалось. Ежедневно посещал он могилу Жан-Жака, один солдат перевозил его на остров, второй сидел под ивой Жан-Жака. За эти дни с Жерарденом произошла глубокая, разительная перемена. Он превратился в старика. Этот человек всегда такой прямой, подтянутый, в котором с первого взгляда можно было узнать военного, теперь ходил согбенный, волоча ноги, глядя перед собой в землю. Если кто-либо из стражников окликал его, он вздрагивал. Почему все это на него обрушилось? Он знал, что в Жан-Жаке таилось нечто опасное. Снова и снова с жгучей четкостью возникало в нем одно воспоминание, которое он старался подавить в себе, воспоминание о некой заметке на полях в рукописи исповеди. «Я хочу...» «Да, хочу безумствовать!» — греческими буквами старательно выявил Жан-Жак на полях. Он же, Жерарден, обязан был знать об одержимости Жан-Жака, о том опасном и темном, что таилось в нем. Он знал об этом, и он это замалчивал, не сознавался ни себе, ни другим. И вот теперь одержимость Жан-Жака охватила всю страну. Жерарден испугался своей мысли. Какое право он имеет приписывать учителю вину за безумие парижских тиранов? Разве такие мысли не измена Жан-Жаку? Что за дело источнику? Куда их, кому несутся его воды? Он стоял перед бюстом Жан-Жака. Он, Жерарден не справился с своей задачей. Он не уберег живого Жан-Жака от врагов. И что еще страшнее, не сумел уберечь его посмертно. Он спасовал и как толкователь его творений. Судьба покарала Жерардена, его преследовали фурии за то, что он не выдержал испытаний. Он боялся, что сойдет с ума. Начал разговаривать сам с собой. «Из утверждения отрицания рождается истина», — произносил он вслух, назидательно поднимая палец, или «человек добр». С горькой иронией повторял он знаменитое изречение Жан-Жака. Стражники качали головами, глядя на чудаковатого старика. Больше собственной участи терзала его тревога за Фернана. Он превозмог себя и спросил у солдат, что сделали с Фернаном. Солдаты пожимали плечами, они не знали. Через неделю к нему допустили мосье Гербера. Первый вопрос Жерардена был, что с Фернаном. «Говорят, он пока в следственной тюрьме», — сказал Гербер. «Жив?» — со страхом в голосе переспросил Жерарден, чтобы еще раз услышать подтверждение. «Да», — решительно ответил Гербер. «Мне это сказал мосье Робине, а он хорошо осведомлен». Гербер заговорил с Жерарденом по-немецки. Сначала гвардейцы запротестовали, потом махнули рукой. Но Жерарден, своенравный и ребячливый, едва отвечал этому преданному человеку. Гербер только вздыхал, сопровождая Жерардена на его прогулках. Однажды на одной из таких прогулок Гербер, как бы для себя, читал стихи своего любимого Лукреция. «Ибо как в мрачных потемках дрожат и пугаются дети, так же и мы среди белого дня опасаемся часто тех предметов, каких бояться не более надо, чем того, чего ждут и пугаются дети в потемках». И тут впервые за много дней Жерарден заговорил. «Они страшнее», — сказал он тихо и озлобленно. Помолчав, он прибавил. «Было бы хорошо, если бы вы, мосье, помогли мне почитать Лукреция. Боюсь, что моего знания латыни не хватит для этого». Так стихами Лукреции поддерживали дух свой Фернан в тюрьме Лабурб и Жерарден в Арманвиле. В это великое, суровое и горькое время перелома многие во Франции читали Лукреция. В тот год в Париже вышло 4 новых издания его произведения о природе вещей. Мосье Гербер вновь и вновь осторожно пытался вызвать Жерардена на разговор о его собственной участи, но Жерарден все время обрывал его, заявляя, что болтовня на этот счет не имеет никакого смысла. Даже то, что говорил Жан-Жак, никому впрок не пошло, и даже наоборот. Гербер не ответил, лишь печально и укоризненно посмотрел на Жерардена. «Не так разве? Не прав я?» — немного погодя уже мягче спросил тот. И мосье Гербер негромко, но решительно ответил. «Нет, господин маркиз, вы не правы. Я не могу позволить вам даже в вашем положении хулить благородное вино только потому, что оно кому-то одурманило голову». В этот день Жерарден впервые за долгое время попытался работать. Он достал рукопись своего очерка «Артификации закона всеобщей воли», работа увлекла его, и несколько дней спустя он спросил верного Гербера, «Как вы думаете, не превратить ли мне мой очерк в большой принципиальный трактат «Всеобщая воля и ее значение в системе взглядов Жан-Жака»?» Гербер обрадованно взглянул на него. «Вот, видите, господин маркиз, теперь и вы, наконец, дозрели. Простите за вульгарные выражения. Я хотел сказать, что теперь и вы поняли. Храмы превращены в конюшни, но боги живы. Я так счастлив». Некоторое время работа отвлекала Жерардена. А потом опять наступили часы тяжелых раздумий и подавленности. И сообщение газет, которые ему через некоторое время разрешили читать, снова ввергли его в мучительные сомнения. Он читал о кровавых банях, учиняемых мятежниками в провинциях, и о еще более жестоких карательных действиях конвента, направленных на устрашение. Он читал об истреблении целых городов. Однажды он прочел, что после краткого карикатурного судебного процесса была казнена королева Мария Антуанетта. Конец Марии Антуанетты взволновал его сильнее, чем куда более тяжелые и значительные события. До осязаемости ярко вспомнил он, как Мария Антуанетта украсила полевыми цветами могилу Жан-Жака и тем самым помогла сохранить его память в незапятнанной чистоте. Она была не очень умна, габсбургская принцесса Мария Антуанетта, но горе делает умным, страдания делают умным, это он знает по собственному опыту. Поняла ли Мария Антуанетта в свои последние часы, сколь много способствовали творение Жан-Жака и память о нем тому, чтобы подвести ее под нож гильотины? В один прекрасный день приставленный к Жерардену капрал Гропен добродушно усмехнулся во все лицо и сказал, «Радуйся, бывший, к тебе гость пожаловал». Не успел он кончить, как в дверях показался старый Робине. Жерардену очень хотелось не принять непрошенного гостя, но вдруг он болезненно почувствовал, как мало людей осталось вокруг него, всего трое — мертвый Жан-Жак, живой Гербер и любимый сын Фернан, ни живой, ни мертвый. Значит, Жерардену нельзя отталкивать от себя и такого вот Робине. И мосье Робине пережил немало тяжелого за последние несколько недель. Жильберта замкнулась в своем отчаянии. Она обвиняла себя в бедах Жерарденов, твердила, что была обязана убедить Фернана бежать. Никакие слова утешения, разумные доводы на нее не действовали. Рубине грызла сознание своего бессилия, но он не видел возможности помочь Жерарденам. Приходилось радоваться, что парижские кровопийцы не схватили его самого. Он чувствовал себя глубоким стариком. Но он взял себя в руки. Нет, так легко он не сдастся. Прежде всего он нашел средства и пути, чтобы проникнуть к неблагонадежному бывшему. Он не только переоделся старым крестьянином, он стал им, и капрал Гропен, сам крестьянин, и его гвардейцы, такие же крестьяне, пропустили старого Робина в замок. С хитрой улыбкой, умножавшей морщины на его морщинистом лице, стоял он перед Жерарденом, — Ну, вот и мы, — сказал он, оглядывая сеньора Эрменанвиля. Как ни старался тот подтянуться, сохранить военную выправку, ничего не помогало. Он был надломленным, дряхлым стариком. Робин с гордостью почувствовал, он моложе этого бывшего. Жерарден, затаив тревогу, спросил о Фернане. Да, у Робина есть сведения, Фернан все еще в Ля-Бурб, а Ля-Бурб из всех подследственных тюрем лучшее. Робин также взял на себя смелость тайно передать господину графу немножко денег, несколько тысяч ливров. Я верну вам эту сумму при первой возможности. — величественно сказал Жерарден, но тут же прибавил, искренне тронутый, — очень вам благодарен, мосье. Робине приходил довольно часто. Жильберта тоже непременно хотела навестить Жерардена. Робине чуть не силой удерживал ее, только этого не хватало. Молодая, красивая женщина бросилась бы в глаза, она лишь подвергла бы опасности и себя, и его, и ухудшила бы положение Жерардена. Но зато Робине привозил с собой иной раз свою правнучку, Марию Сидонию. Старик и маленькая девочка подружились. Малютка привыкла к простому крестьянскому платью, она и в нем отлично себя чувствовала. Единственное, что осталось ей от прежней жизни, была собачонка Пон-Пон, жирная, старая и ленивая. Робине и ребенок приезжали на деревенской телеге. Робина грузила на нее картофель или что-либо другое в этом роде и делала вид, что по дороге на базар заехал проведать знакомого. Национальные гвардейцы любили детей, они с удовольствием шутили с Марией Сидонией. Однажды Робина приехал, когда солдаты обедали. Большинство из них были южане, и на обед им обычно готовили кроличьи рагу, обильно сдобренные чесноком. Они предложили Робина и малышке отведать рагу. Старику оно пришлось по вкусу, а Мария Сидония, не привыкшая к пряностям, не решалась есть. Солдаты смеялись, уговаривали ее покушать и требовали, чтобы она и яблочного вина прихлебнула. Они пригрозили девочке, если она не будет есть и пить, они не позволят ей больше приезжать сюда, в замок. В конце концов она под смех солдат с отвращением поела рагу и выпила вина. Ее стошнило, что только увеличило веселье. Это происшествие ввергло Жерардена в еще большее уныние. Робине старался его приободрить. — Злой сон развеется, господин маркиз, — сказал он. — И скорее, чем вы думаете, поверьте старому человеку, немало повидавшему на своем веку. — А когда это случится? Продолжал он с лукавой улыбкой, полушутя, полусерьезно. — Я попрошу вас о большой услуге. Я, знаете ли, намерен восстановить тогда свой замок Латур, и вы мне непременно поможете разбить сады в вашем стиле назад к природе, господин маркиз.